Глава 31. Саймон и Стефани решили, что она первая переговорит с Бет и объяснит. Саймон знает про ребенка. Неважно, как они себя поведут, накал эмоций будет велик. Стефани подумала, что Бет испугается, если Саймон, даже при всем своем сочувствии дочери, встретится с ней прямо сейчас. Бет у себя в номере измучилась, проплакав всю ночь. «Я не спала», — сказала она Стефани. «Не могу поверить, что я так сглупила. Я всегда думала, что девчонки, которые залетают, просто тупицы. А после того, что случилось с мамой...» Стефани села на незасланную кровать. Требовалось тщательно подобрать слова. Девушка должна знать правду, но незачем излишне очернять Таню. «Тебе нужно кое-что узнать, Бет. Твой папа не заставлял твою маму делать аборт», — начала Стефани. «Думаю, может, твоя мама немножко переиначила историю. Вероятно, она была расстроена тем, что произошло». Она старалась быть как можно тактичнее. «Как она могла так поступить?» — воскликнула Бет. «Это же дурно!» «Наверное, она жалела о своем решении». Стефани не представляла, как Таня может так манипулировать людьми, но не хотела портить отношения Бет с матерью. Девушка, вне всякого сомнения, будет нуждаться в ней в течение ближайших нескольких месяцев. Стефани надеялась, что Таня сумеет для разнообразия подумать о ком-то другом, а не только о себе. От огорчения и в состоянии стресса люди иногда совершают странные поступки. Бет кивнула. «Наверное. И послушай, я сказала твоему папе сегодня утром о ребенке. У меня не может быть от него секретов. Надеюсь, ты не сердишься. Я подумала, что так будет лучше. И во всяком случае, он хочет, чтобы ты знала, он поддержит любое твое решение». Бет сглотнула. «Где он?» «Ждет. В коридоре. Он очень тебя любит, Бет». Стефани погладила девушку по щеке. «Ты хочешь с ним увидеться?» Бет кивнула. Говорить она не могла. Стефани подошла к двери и открыла ее. Там в тревоге стоял Саймон. Стефани посторонилась, пропуская его. Отец и дочь без слов обнялись. Наблюдая за ними, Стефани ощутила комок в горле. Она понятия не имела, о чем думает Саймон, обнимая Бет. Должно быть, вспоминает прошедшие годы, связанные с дочерью Надежды. Может, сожалеет, что все сложилось так, а не иначе. Или винит себя. Дверь распахнулась, и на пороге появился возбужденно улыбающийся Джейми. «Эй, народ! Что тут происходит? Мы идем завтракать или как?» Он обвел взглядом их лица. Никто ничего не сказал. «Что такое?» Бет криво улыбнулась. «Я залетела». Джейми уставился на сестру. «Когда?» спросил он и тут же. «От кого?» Бет колебалась. Смысла лгать или покрывать его не было. «От Конора». «От Конора?» Сжав кулаки, Джейми шагнул вперед. «Я его убью!» — сказал он. «Не надо!» — попросила Бет. «Все не так! Не вини Конора! Это я совершила дурацкую ошибку!» «Он знает?» «Нет». Боль и недоумение отразились на лице Джейми. Он подошел к сестре и обнял ее. «Все будет хорошо, Бетти!» — пообещал он ей. «Правда, папа?» Саймон кивнул, давясь слезами, и обнял своих детей. «Семьи», — подумалась Стефани, — «это не сплоченный коллектив, который движется по одному пути. В семьях случаются спады и подъемы. У каждого члена семьи свои проблемы, нерешенные дела и тайные планы. Иногда они совпадают, а иногда вступают в противоречие. В рамках семьи бывает единодушие, вражда и разногласия, которые постоянно претерпевают изменения. Но это не означает, что в основе своей семьи не являются единым целым. Вот так они и функционируют. У каждого своя роль. Но случается, что в зависимости от обстоятельств роли меняются, в том числе на противоположные, переходят к другому человеку. И Стефани осознала, какова ее роль в этой семье. Она будет тем человеком, который поддержит их на жизненном пути. Им столько пришлось пережить, и каждый из них настрадался по-своему. В голове зазвучали слова песни Стиви Уандера. Что-то про то, что нужно оставаться сильным и двигаться в правильном направлении. Это она могла для них сделать. Она может быть глазом умиротворения, объективным взглядом. Она шагнула к ним, погладила Бет по голове, сжала костлявые плечи Джейми, затем обняла за талию Саймона. Они приняли ее в свой круг, все трое. И теперь их стало четверо. В этот момент Стефани стала членом этой семьи.